Акт 1. Часть густого сада, с правой стороны скамейка, на заднем плане решетка, отделяющая сад от поля. Явление 1. Входят Надя и Лиза. Надя. Нет, Лиза, ты этого не говори. Какое же может быть сравнение, жить в деревне али в городе? Лиза. Какая же такая особенная жизнь в городе? Надя. Там уж все другое. И люди не те, да и порядок совсем другой. Садятся на скамью. Когда мы были с барыней в Петербурге, так это только поглядеть надо было, какие к нам господа ездили, и как у нас было убрано в комнатах. Опять же, барыня везде брала меня с собой. Даже и в Петергоф мы ездили на пароходе, и в Царское село. Лиза. То-то, я думаю, хорошо. Надя. Уж так прелестно, что и словами нельзя сказать. Потому что, как хочешь тебе рассказывай, если ты сама не видала, так ничего не поймешь. Еще тогда у нас гостила барышня, племянница барыни, так я с ней по целым вечерам разговаривала, иногда и ночи просиживала. Лиза, об чем же вы с ней разговаривали? Надя, ну разумеется, все больше про благородное обращение, об кавалерах там, да об гвардейцах. Так как они часто бывают на балах, так и рассказывали, какие у них там разговоры бывают и кто им больше нравится. Только уж какие эти барышни. Лиза, а что? Надя, бойкие очень. И откуда они все это знают? А потом мы целую зиму жили в Москве. Видя все это, моя милая, и сама стараешься себя облагородить. Уж и держишь себя не так, и разговор стараешься иметь особенный. Лиза, так чему же нам себя облагораживать-то? Кому это нужно? Надя. Как к чему? А вот барыни обещали меня выдать замуж. Так я стараюсь так себя образовать, чтоб меня никому не стыдно было взять. Ты знаешь, какие жены у наших чиновников? Ну на что это похоже? Я в 10 раз лучше их понимаю жизнь и обращение. У меня теперь только одна и надежда – выйти за хорошего человека, чтобы мне быть полной хозяйкой. Посмотри тогда, какой я порядок в доме заведу. У меня не хуже будет, чем у дворянки в какой-нибудь. Лиза. Дай тебе Бог. А замечаешь, как за тобой барин молодой ухаживает? Надя. Напрасно он ухаживает. Что ж, конечно, он мальчик хорошенький, даже можно сказать красавец. Только от меня ему ничего не дождаться, потому что я совсем не таких правил. И напротив того, теперь всячески стараюсь, чтобы про меня никакого дурного разговору не было. У меня только одно и на уме, что выйти замуж. Лиза. И замужем иногда тоже житье-то не радость. Другой такой чадо навяжется, что не накажи, Господи. Надя. Что ж мне за радость идти за такого? Я, слава Богу, могу в людях разобрать, кто хорош, кто дурен. Это сейчас по обращению и по разговору видно. А вот барыня так напрасно это делают, что нас в такой строгости держат и беспрестанный присмотр за нами имеют. Мне даже обидно. Я такая девушка, что без всякого присмотра могу хорошо себя понимать. Лиза. Кажется, барин идет. Надя. Так пойдем. Встают и уходят. Входит Леонид с ружьем.